Как уже известно, ураган налетел на остров северо-запада. Гранитный же дворец был так расположен, что избежал прямых ударов бури. В такую страшную вьюгу, бушевавшую будто в полярных краях, ни Сайрос Смит, ни его товарищи при всем желании не могли выйти из дому и целых 5 дней с 20 по 25 августа сидели взаперти. Слышно было, как ветер воет в лесу жакомара. Должно быть, немало бед натворил он там, немало повалил деревьев. Но Пенкроф утешался мыслью, что, по крайней мере, не придется рубить лес. «Ветер пошел в дровосеки, пусть старается», — говорил Пенкроф. «Не будем ему мешать». Да разве могли бы люди помешать буйной силе ветра? Как должны были в эту непогоду обитатели гранитного дворца благодарить небо, устроившее в каменных недрах берега прочное, несокрушимое убежище? Заслуженная доля признательности доставалась и Сайросу Смиту, но ведь создала эту пещеру сама природа, а он только открыл ее. Здесь все были в безопасности, недосягаемы для свирепых порывов бури. А если бы они построили себе кирпичный или деревянный дом на плато кругозора, он бы не устоял перед силой урагана. По дикому реву прибоя, доносившемуся с берега, ясно было, что прежнее пристанище теперь совсем непригодно для жилья, ибо волны, перехлестывая через островок, бьют в него с неодолимой силой. Но здесь, в гранитном дворце, укрытые в каменной твердыне, против которой были бессильны и море, и ветер, они могли ничего не страшиться. В дни своего невольного затворничества колонисты не сидели без дела. На складе у них лежал изрядный запас досок, и постепенно обстановка комнат пополнилась новыми столами и стульями, если не изящными, зато прочными, ибо материала на них не жалели. Это тяжеловесное движимое имущество нелегко было передвигать, но Нап и Пенкроф не променяли бы мебель, сделанную их собственными руками, на самые искусные изделия краснодеревцев и даже самого Буля. Затем столяры обратились к корзинщикам и достигли больших успехов в своем новом ремесле. На северном берегу озера Гранта оказались целые заросли ивняка, и среди них немало ивняка краснотала. Еще до дождей Пенкроф и Герберт запасли и тщательно очистили множество веток этого полезного кустарника. И теперь прутья можно было с успехом пустить в дело. Первые опыты в плетении корзин оказались неудачными. Корзины получались безобразные, но благодаря ловкости и сообразительности плетельщики справились с делом. Они советовались друг с другом, припоминали образцы прежде виденных корзин, состязались в усердии, и вскоре в инвентаре гранитного дворца появились корзины всевозможных размеров и всевозможных фасонов. Сделали корзины и для кладовой, и Нап теперь держал в них сбор съедобных кореньев, орехов и корней драцены. В последнюю неделю августа погода опять переменилась, стало холоднее, но буря улеглась. Колонисты поспешили выйти на воздух. На берегу нанесло снегу не меньше, чем на 2 фута, но по затвердевшему насту можно было ходить без особого труда. Сайрос Смит и его товарищи поднялись на плато кругозора. Какая перемена! Леса, которые еще так недавно они видели зелеными, особенно в окрестностях гранитного дворца, где преобладали хвойные деревья, покрылись однообразной белой пеленой. Все стало белым. От макушки горы Франклина до побережья леса, луг, озеро, река и берег моря. Вода в реке Благодарения текла под ледяным панцирем, и при каждом приливе и отливе он с грохотом разбивался на куски. Над замерзшим озером летали утки и черки, шелохвости и чистики. Их тут были тысячи. Скалы, меж которых с края плато низвергался водопад, ощетинились ледяными иглами, рогами, наплывами. Вода текла так, будто из гигантского желоба, который художники Возрождения отчеканили в виде разверстой пасти чудовища. Какой урон нанесла лесам буря, судить было нельзя, пока не спала с них белая пелена. Гидеон Спилет, Пенкроф и Герберт отправились осматривать западни. С трудом нашли они их под сугробами снега. Пришлось двигаться осторожно, чтобы не свалиться в яму, вырытую для зверей. Это было бы опасно, да и досадно, попасть в собственную свою западню. Такой неприятности они избежали. Но все ямы оказались пустыми, а приманки нетронутыми. Ни одно животное не попалось в западню. Однако кругом ясно были видны многочисленные следы, и в их числе отпечатки когтистых лап. Герберт уверенно сказал, что эти следы оставлены каким-то хищником из семейства кошачьих. Следовательно, подтвердилось предположение Сайреса Смита, что на острове водятся опасные звери. Вероятно, они жили в густых лесах Дальнего Запада, но голод выгнал их оттуда, и они забрели на плато Кругозора. Может быть, они почуяли людей? «Какая ж это кошачья порода?» — спросил Пенкрофт.